Что же делать, Кэтрин, несчастному малому, когда все кругом вопят во славу дьявола, и ни одна душа словечко не замолвит в пользу противной стороны? Да, я знаю, у дьявола довольно родителей, готовых расхваливать его товар, сказала Кэтрин. Но долг велит нам не слушать эти суетные речи, хотя бы с ними обращались к нам те, кого положено любить и почитать. А все эти менестрели с их романсами и балладами, в которых только зато и славят человека, что он получает и наносит сам крепкие удары. За многие, многие мои грехи Кэтрин несет ответ, скажу с прискорбием, Гарри Слепец, наш славный менестрель. Я бью с плеча не для того, чтобы сразить противника, упаси меня, святой Иоанн, а только чтобы ударить, как Уильям Уоллес. Тезка менестреля произнес эти слова так искренне и так сокрушенно, что Кэтрин не удержалась от улыбки. Но все же она сказала с укором, что он не должен подвергать опасности свою и чужую жизнь ради пустой потехи. «Но мне думается, — возразил Генри, приободренный ее улыбкой, — при таком поборнике миролюбия всегда держит верх. Положим, к примеру, на меня жмут, понуждают схватиться за оружие, а я вспоминаю, что дома ждет меня нежный ангел-хранитель, и образ его шепчет: «Генри, не прибегай к насилию, ты не свою, ты мою руку обогряешь кровью, ставишь под удар мою грудь, не свою». Такие мысли удержат меня вернее, чем если бы все монахи в Перте завопили: «Опусти меч, или мы отлучим тебя от церкви». «Если предостережение любящей сестры хоть что-то значит, — сказала Кэтрин, — прошу вас, думайте, что каждый ваш удар обогрит эту руку, что рана, нанесенная вам, будет больно гореть в этом сердце». Звук ее слов, проникновенный и ласковый, придал храбрости Смиту. «А почему не проникает ваш взор немного дальше, за холодную эту границу? Если вы так добры, так великодушны, что принимаете участие в склонившемся пред вами бедном невежественном грешнике, почему вам прямо не принять его как своего ученика и супруга? Ваш отец желает вашей свадьбы, город ее ждет, перчаточники и кузнецы готовятся ее отпраздновать, и вы одна, чьи слова так добры, так прекрасны, лишь вы одна не даете согласия». «Генри, — тихо сказала Кэтрин, и голос ее дрогнул, — поверьте, я почла бы долгом своим подчиниться велению отца, когда бы к браку им намеченному не было неодолимых препятствий». «Но поразмыслите, минуту поразмыслите. Сам я не речист по сравнению с вами, умеющий и читать, и писать. Но я с охотой стал бы слушать, как вы читаете. Я мог бы век внимать вашему нежному голосу. Вы любите музыку, я обучен играть и петь не хуже иного менестреля. Вы любите творить милосердие, я достаточно могу отдавать и достаточно получаю за свои труды. Я дня не пропущу, чтобы не раздать столько милостыни, сколько не раздаст и церковный казначей. Отец ваш постарел, ему уже не под силу становится каждодневная работа. Он будет жить с нами, потому что я стал бы считать его поистине и своим отцом. Ввязываться в беспричинную драку, этого я остерегался бы так же, как совать руку в горн, а если кто попробует учинить над нами беззаконное насилие, тому я покажу, что он предложил свой товар не тому купцу». «Я вам желаю, Генри, всех радостей и мирной семейной жизни, какие вы можете вообразить, но с кем-нибудь счастливее меня». Так проговорила, или скорее простонала, перцкая красавица. Голос ее срывался, в глазах стояли слезы.